Впрочем, и Европа была не такой дряхлой и усталой. Еще как удивляло умением работать. В конце 1921 года из Германии, не скрывая восхищения, сообщал Ленину: «В санатории, где я живу, идет постройка нового огромного здания. Рвут динамитом гору, кладут стены, дробят камень для железобетона и, как все делается умно, экономно, солидно, а перед этим работают они изумительно». И только о людях своего родного корня он не мог так. В 1916 году, между прочим, отмечая юбилей издательской деятельности Ивана Дмитриевича Сытина, он не смог сдержать себя, чтобы, чувствуя редкий талант, не подчеркнуть как бы общее правило. «Русский человек – плохой работник». Наверное, это мое суждение обидит соотечественников и особенно заденет тех, которые считают профессией своею восхищение русским человеком. Но мой жизненный опыт, мои наблюдения над работой русского человека дают мне право судить о нем по-своему. Я с грустью повторю еще раз. Русский человек в огромном большинстве плохой работник. Ему неведом восторг строительства жизни, и процесс труда не доставляет ему радости. Он хотел бы, как в сказках, строить храмы и дворцы в три дня и вообще любит все делать сразу. А если сразу не удалось, он бросает дело. Однако я уверен, что у русского человека и нет возможности быть хорошим работником. Условия нашего политического и социального бытия не могли и не могут воспитать его таковым. Кто и когда учил его, что труд – основа культуры, что труд – не только обязанность человека, но и наслаждение? Кто внушал ему простую истину, всякий труд на украшение земли и ради будущего? Чтобы вылечиться от этих пагубных недостатков, необходимо иметь возможность свободной личной и общественной деятельности. «Нет, не должно здесь все оставаться по-прежнему», — убеждал себя Горький. «Такое свершилось на 1/6 части земного шара. Такие произошли социальные сдвиги. А человек что? Как и сотни веков назад все еще раб». Путешествие по старым местам всегда будоражит воспоминания. Но, приехав сразу после Харькова в Куряж, Алексей Максимович не сразу подумал о том, что в свое первое странствие по Руси он уже бывал в здешнем монастыре. Новая жизнь, поселившаяся в старых стенах, заслонила и образы давних монахов, и встречу с некогда знаменитым проповедником Иоанном Кронштадтским. Громкими возгласами и радостным смехом, приветственными криками и счастливыми улыбками встретили 400 мальчишек и девчонок, бывших беспризорных и бывших социально опасных малолетних преступников, своего еще недавно только заочного друга, имя которого носит их воспитательная колония. Года 4 назад группа колонистов написала письмо писателю Максиму Горькому и послала его в Италию. Подсказал им это Антон Семенович Макаренко, любимый педагог, основатель и бессменный заведующий столь необычного воспитательного заведения. Когда-то он, сам начинающий автор, влюбленный в Горького, послал ему первый свой рассказ. Знаменитый писатель ответил, что рассказ интересен по теме, но написан слабо. Нет, он не оттолкнул молодого автора, а, указав на недостатки, наоборот, поддержал его желание овладеть литературным мастерством. Ответ писателя-кумира запал в душу молодого педагога. Да, в письме Горький был тот же, что и в своих рассказах. Он верил в человека и помогал ему стать лучше. «Видеть хорошее в человеке всегда трудно», — размышлял сам с собой педагог-воспитатель и вслух делился своими мыслями с воспитанниками. «В живых будничных движениях людей, тем более в коллективе сколько-нибудь нездоровым, это хорошее видеть почти невозможно. Оно слишком прикрыто мелкой повседневной борьбой, оно теряется в текущих конфликтах. Хорошее в человеке приходится всегда проектировать и педагог это обязан делать.